Глава восьмая. Травяной госпитальер. Появление экзотического старца в командорской каюте не вызвало на лицах дружинников даже беглой тени изумления или брезгливости. Он был с принцессой, следовательно, под их охраной. И все. Шаман же, со своей стороны, не позволил себе унизительного страха перед лицом вооруженных воинов. А что они действительно воины, понял бы житель любой планеты. По-хозяйски оглядевшись, он бесцеремонно запустил лапу в одну из коробок с софитами, вытащил желтый с кофейными крапинками обруч и, не спрашивая разрешения, принялся прилаживать его себе на камелавку. Обруч был шире, чем требовалось, и при попытке водрузить на макушку это сооружение съехал на уши, отчего они обрели поразительное сходство с жаберными плавниками морского петуха триглы. Удовлетворило ли это кокетливого старца или нет, осталось неизвестным. Во всяком случае, теперь его заинтересовали шкуры. Он перетряхнул каждую из них, но ни одну даже не примерил. Ему никто не помогал и не мешал. Дружинники, уловив безмолвный приказ принимать все как нечто естественное, только отступали, когда у них что-нибудь выдергивали из-под ног. Появились Скиус с Таирой. Шаман и ухом не повел. Всем своим видом он подчеркивал, что в этой компании магов, переносящихся по воздуху и украшенных чудодейственными амулетами, он равный по естеству, но превосходящий их по годам и опыту. Вероятно, и искал он что-то ведомое ему одному, как раз для того, чтобы утвердить свое превосходство. А может, и совсем для другого. Он согнал с места девушку, присевшую было на сундучок с игрушками, заглянул туда и, озадаченно хмыкнув, быстренько прикрыл. Сунул приплюснутый нос в несколько коробок с софитами, к ним не прикоснулся и больше ни в одну из тех, что содержали дары земли, не заглядывал. Зато ящички и корзиночки, забытые на корабле предыдущим экипажем, притягивали его, как кота-валерьянка. Его поисками, несомненно, руководило какое-то сверхъестественное чутье, позволяющее отличать земные и джасперянские предметы, с которыми он обращался довольно бесцеремонно, от изделий мастеров неведомого мира, несомненно, не чуждого чародейству. Сухие скелетообразные пальцы открывали старинные ящики и коробки, но ни до чего пока не дотрагивались. Казалось, его поиски так и останутся безрезультатными, но тут очередь дошла до ящичка с хрустальными бусами. Сибилла взмахнул руками, повелевая всем отойти подальше и не мешать, расчистил пол и начал выкладывать переливающиеся всеми цветами радуги прозрачные цепочки так, что висящие на них колокольчики оказались обращенными к нему. Прислушался. Моносения тоже напрягла слух, но того шороха и многоголосия, что было в первый раз, она не уловила. И уползти обратно в свое хранилище эти сверкающие нити не делали никакой попытки. Может, тогда ей это только приснилось? Ведь это было целую вечность тому назад. Вчера. Древние боги. Вчера. Шаман прикрыл себе рот серой ладонью, словно боялся, что его участившееся дыхание спугнет ему одному ведомое волшебство. И тут это произошло. Один из колокольчиков дрогнул и едва уловимо зашелестел. Сибилла схватил цепочку, намотал ее на руку, как простую бельевую веревку, и каким-то натренированным воровским движением сунул в один из своих бесчисленных мешочков. Довольный, потер руки и жестом подозвал к себе Мону Сеня. Когда она наклонилась над ним, он уверенным жестом надел на нее хрустальную цепочку, словно наградил старинным орденом. «Благодарю», — растерянно проговорила принцесса. «Не стоит!» Мона Сеня отшатнулась. Немало не смущенный ее реакцией, шаман махнул рукой бросившемуся было на защиту своей повелительницы Эрму и тоже украсил его камзол аналогичной елочной игрушкой. «Но спасибо, колдун», — пожал плечами Эрм. «Пошел ты со своей благодарностью!» Потому как лязгнула его челюсть, остальные дружинники догадались, что происходит что-то невероятное. Во всяком случае, бессмысленные звуки, издаваемые этим пугалом, почему-то ошеломляют любого, получающего от него подарок. Поэтому, становясь обладателями собственного амулета, каждый из них от выражения признательности уже воздержался. Когда отделены были все присутствовавшие, кроме Таиры, на полу лежала всего одна цепочка. Все невольно подумали о Флейже, оставшемся в городе. Колдун, по-хозяйски распоряжавшийся чужим добром, спрятал цепь в душистый ящичек и решительно захлопнул крышку. «А я?» — обиженно спросила девушка. «Не будь жадиной, дитя. Один у тебя уже есть». Таира откинула волосы и схватилась за левое ухо. Действительно, там висела сережка в виде колокольчика. 3000 джинов! Так это универсальный транслейтер!» «Носимый толмач», — поправил ее шаман. «Я не знал», — вдруг смущенно признался Ких, хотя его никто и не спрашивал. «В моей каюте под шкурой валялась». «Интересно, что еще за валящего успели поднести этой чаровнице и ее верные воины?» — подумала принцесса. И это в то самое время, когда она в лесном домике сходила с ума от ужаса перед собственным отражением. «Слушай, давай сразу уточним», — взяла быка за рога Таира, всегда отличавшаяся избытком инициативы. «Ты колдун?» «Я Сибилло». Это прозвучало примерно как «я и царь, и бог». «Ну, это мы знаем. А что-нибудь такое сверхъестественное ты можешь?» «Фу на тебя, дитя! И волос короток, и ум. И на тебя, прекраснейшая, и светлокожих тоже». Нельзя сказать, что дыхание, сопровождавшее этот старческий лепет, было благовонным. Мона Сенья тихонечко вздохнула. «Свои хоть вида не подают, а этот еще и издевается». Сибилла принялся устраиваться. Подпихнул под тощий зад несколько шкур, с сожалением расстался с рыжей накидкой, вернул себе потраченное молью и дряхлостью черно-белое великолепие и, приняв таким образом вид главы совета, милостиво предложил жестом и остальным расположиться на обстоятельную беседу. Когда же все расселись, он оглядел поочередно каждого и изрек. «Будь Сибилла молодым, оно любило бы тебя, солнцекудрое, и тебя, вишнево-окое, и всех вас, неподвластные мне воины, веселящие чресла живостью и несоразмерностью юных ног». Неподвластные воины от такого заявления как-то сникли. Таира тоже чуть было не начала перечислять причины, по которым и она воздержалась бы, но глянула на застывшее лицо принцессы и сжала губы. Только удивилась тому, что такой грубый комплимент возымел на суровую воительницу столь мгновенное действие. Щеки окрасились смуглым румянцем, исчезли лиловые пятна и шрамы, разгладились морщины. Женщина всегда женщина. Она пожала плечами и вдруг почувствовала, что за шиворот что-то заползает. Она с ужасом сунула руку за воротник и не обнаружила ничего, кроме собственных волос. Собственных? Они были уже до плеч и с шелковым шелестом ползли все ниже и ниже. «Это ты?» — взвизгнула девушка. «Прекрати немедленно! Здесь же нет парикмахерских, ко...» Ну сколько можно запинаться на половине слова? Да и знает ли он вообще, что такое козел? Тут ведь одни единороги, верховые да ломовые. «Не дразни старость!» — усмехнулся Сибилла, погрозив ей костяным пальцем. Волосы перестали шуршать, но не укоротились. «Ну так что там о белом ребенке?» «Это мой сын», — скороговоркой произнесла Мона Сенья. «Совсем маленький. Он исчез сразу же, как мы сюда прилетели. В ущелье, там». Она махнула рукой, потому что не была уверена, имеют ли здесь место понятия «восток» и «запад». «Украден?» «По-видимому». «Кто-нибудь из живущих в этом летающем доме?» Принцесса помедлила, чтобы ответ не прозвучал двусмысленно. «Половина обитателей была на виду, половина заперта. Но кто-то мог способствовать». И Джасперине, и Таира сразу же отметили, что она не упоминает о Крегах. Действительно, сейчас это потребовало бы долгих экскурсов в прошлое и заставило бы потерять уйму времени. «Кстати, где кукушонок?» — как о чем-то незначительном бросила вскользь принцесса. «Сгуэн прогуливается». Эрм тоже сумел обойти скользкую тему. «Вот и пусть посторожат снаружи. Слышал, кукушонок?» Ответа не прозвучало, Крэги ведь не умеют посылать свой голос на расстояние, но Мона Сенья не сомневалась, что ее верный поводырь понял ее. Сибилла же не обратил на эти реплики ни малейшего внимания. «Скажи, увенчанная фиалковой росой, а ты уверена, что твой сын еще жив?» Со щек принцессы сошел последний румянец. «Иначе я не смогла бы жить». «Значит, уверена не вполне. Роди другого сына! Вон сколько желающих!» По сверкающим глазам Мона Сенья поняла, что еще одно слово в том же тоне, и ее дружинники просто размажут его по полу, как мокрицу. «Здесь только послушные и почтительные подданные», — проговорила она ледяным тоном. «Сибилла, ты можешь хотя бы сказать, где мой сын и что с ним?» «Твой маленький ребенок, похищенный в гиблом овраге. Сибилла не видела твоего маленького ребенка, похищенного в гиблом овраге. То, чего Сибилла не видела внешним зрением, оно не увидит внутренним». На лицо принцессы словно упала тень. «На кого же еще надеяться, если и этот ведьмак бессилен?» «Может быть, ты знаешь, кто обитает в этом ущелье? То есть гиблом овраге?» — упавшим голосом предположила она. «Да никто там не обитает. Сейчас это мороженая кишка и только. Ледяным локком там жарко, Джаяхуулдлам голодно, Анделисам и в своих чертогах хорошо. Но кто-то похитителей позвал. Странно, что он больше не подал голоса. Он или они обещали вернуть». «Так что ты беспокоишь себя и меня? Вернут. Если твой сын белокош, как ты, он годится только как диковинка, живое сокровище. Сокровища не продают. Но тот, кто побывал сейчас в гиблом овраге, ничего не делает для денег». Он словно нарочно каждый раз обрубал все концы. «Но он же маленький, он погибнет в нечеловеческих руках. Может, он уже умирает от холода и жажды?» «Если он умирает, надо искать его в травяном приюте. Сибилла видела 4 ангелохаллы. Если хочешь, Сибилла проведет тебя по ним». «А если он в этой ангелохалле, там за ним кто-нибудь присмотрит?» «Там никто ни за кем не присматривает. Там смиренно ожидают анделисов, духов блаженного успокоения». «Слушай, кончай нам нервы трепать!» — закричала, вскакивая Таира. «Обещал проводить? Так двигайся!» «Если ты хочешь за это какую-то плату...» — начала Мона Сенья, стараясь сгладить неловкость, которая должна была возникнуть впоследствии этого несдержанного вопля. Но старый шаман, казалось, все поступки огненно-кудрой воспринимал с одинаковым умилением. «Сибилла уже взяло себе плату», — проговорил он, похлопывая по мешочку с хрустальной цепью. «Мы как, полетим?» Принцесса замялась. Поднимать корабль, спрятанный так удачно сразу за городской чертой, не хотелось, но нельзя было и расписываться в собственном бессилии. «Волшебный полет не может совершиться туда, куда не падал еще внешний взгляд», — проговорила она, старательно придерживаясь сибиловской лексики. Шаманский слух это объяснение в полной мере удовлетворило. «Тогда пойдем. Сибилла возьмет тебя и еще одного». Таира наклонилась, подбирая с пола отвергнутую Сибилла меховую пелерину. «Нет», — сказала принцесса, — «на этот раз пойдет Сорк, он самый осмотрительный. А тебе нельзя. Если это приют умирающих, то ты можешь заразиться». «А ты что, заговоренная?» «Нам не страшны ни болезни, ни яды других миров». «Везет же некоторым». Мона Сенья обернулась к остающимся воинам. «Всем быть наготове. Сторожевые посты, как всегда». Она задержала свой взгляд на Скьюзе. Он опустил ресницы в знак того, что понял. Ему сопровождать принцессу незаметно. Шаман подобрал полы балахона и, покрякивая, полез через распахнувшийся по приказу Эрма люк. Принцесса спрыгнула на землю следом за ним. Старик обернулся. Люк в это время как раз закрывался. «Именем Хатта и Гихатта, духов ног, ведущих к двери, повелеваю тебе, откройся!» Результата не последовало. «Сибилла тебе велит, откройся!» «Идем, идем, уважаемый!» — поторопил его Сорк. «Найдем молодого принца, мы тебя еще не тому обучим!» Мона Сенья взглянула на него с благодарностью. Старец повернулся и зашагал вдоль развалин башни, с неожиданной легкостью перепрыгивая через замшелые камни. «Хатта-гихатта! Хатта-гихатта!» — приговаривал он в такт ходьбе, вероятно, заглушая ропот уязвленного самолюбия. Сейчас, когда он двигался, было заметно, что пропорции его тела несколько отличаются от туземного стандарта. Руки были длиннее, что делало его похожим на местную обезьяну, впрочем, вряд ли существующую. Ноги, напротив, были короче, а ступни шире и как-то корявее. Обуви эти ноги никогда не знали. Но то ли к подошве была приклеена черная толстая подметка, то ли сама кожа на ней превратилась в естественные зароговевшие катурны. Не исключено, что он прибыл сюда из каких-то других земель. А это было бы скверно. Вряд ли он тогда мог полностью ориентироваться в местной обстановке. «Прости, Сибилла, если я обижу тебя своим вопросом», — проговорила Мона Сенья ему в спину, с трудом поспевая за его цепкой, как у индийцев, походкой. «Ты родом из этой земли?» «Если бы Сибилла была из другой земли, его давным-давно скормили бы Шурушетром. Сибилин Шурушетр бежал сегодня быстрее ветра, и Сибилла заплатила за 2 кокона еды для него. А почему ты спрашиваешь?» Мона Сенья снова мысленно обратилась к его лексике. «Твои ноги восхитили меня своей соразмерностью, в отличие от...» «Не ври, вишнево-окая! Сибилла уродлива! Отличается оно тем, что родилось не в другой земле, а в иное время!» «А как называется эта земля?» «Это дорога Отсмара!» «Нет, не дорога, а вся земля от края и до края!» «Ты мудрая! Спрашиваешь, как ребенок! У земли нет краев! Вся земля — это как бесконечно толстая колода, на которую намотаны веревки дорог! Она зовется Делла-Уэлла Тихри!» «А что значит Делла-Уэлла?» «Все! Жизнь, любовь, свет, небеса, надежда, упоение, незакатное солнце — все это Делла-Уэлла!» Мона Сенья проглотила комок, мгновенно вспухший в горле. «Никогда, никогда больше ей не скажут Сенни Делла-Уэлла!» «Ответь, мудрейший из Тихриан!» — начал Сорк, но шаман его оборвал. «Если мы не поторопимся, то время невозможного огня застанет нас в поле, а Сибилла никогда не любила ночевать под открытым небом». «А нам далеко?» — озабоченно спросила принцесса. «Да вот же!» В шагах в 50 перед ними на фоне закатного оранжевого неба поднимался сруб без крыши. Еще вчера, увидев перед собой строение, сложенное из бревен, принцесса изумилась. В эту же варварскую обстановку он вписывался совершенно естественно. Легонькие облачка пара время от времени подымались над ним. Сибилла ускорил шаг. Мона Сенья стискивала руки под черным плащом, всеми силами удерживая себя от того, чтобы не очутиться возле темно-бурых с неободранной корой стен раньше шамана. Наконец они были у цели. «Входи!» — сказал Сибилла, подымая кожаную сырую занавеску и пропуская вперед женщину, угадав ее нетерпение. Мона Сенья задержала дыхание и переступила порог. Она бессознательно готовила себя к какому-то омерзительному зрелищу, но не успев еще свыкнуться с полумраком этого помещения, по стенам которого скользили отсветы закатного неба, она была поражена нежным и как бы отрешенным от всего земного запахом свежескошенных умирающих трав, принесенных сюда для того, чтобы уходящим из этого мира людям было не так одиноко на их пути. Трава устилала весь пол, как единая душистая перина для всех тел, распростертых на ней. Впрочем, тел было немного, всего 6. 7-й, живой и, по-видимому, совершенно здоровый, стоял на коленях и перебинтовывал ноги какому-то страдальцу. Давешняя фея пыталась помогать ему, подсовывая полосы ткани, но, похоже, больше мешала. Он выпрямился, услыхав у себя за спиной шорох, и Мона Сенья узнала трупоноса. К счастью, на нем снова была соломенная юбка и какая-то рогожка на плечах. С выражением глубокого сострадания он приблизился к принцессе, протянул руку, словно хотел коснуться ее лица, но остановился, как будто ловил ладонью тепло, исходящее от кожи. «Я никогда не встречал болезни, которая до такой степени уносила бы из человека краски жизни», — проговорил он мягким, глубоким голосом, который несколько смягчал впечатление варварской грубости его черт и непомерной массивности фигуры. «Я не больна», — ответила Мона Сенья, делая над собой усилия, чтобы не отшатнуться от этих рук, оскверненных трупным прикосновением. «Я ищу сына, маленького сына. У него белые волосы и кожа, как у меня». «Погляди», — предложил ей трупонос, откидывая белоснежное покрывало. Подросток, уютно свернувшийся калачиком, посапывал во сне. Его кожа была не светлее, чем у остальных, но бритая голова не позволяла судить о цвете волос. «Закрой!» — вздохнула принцесса. «Мой еще малыш, ему нет и года». «Нам всем нет и года, за исключением мудрейшего». Он поклонился шаману, маячившему в дверях. «Приветствую, Лронг!» — как хорошо знакомому кивнул шаман. «Трудно будет что-то объяснить этому дикарю. Совсем тупой попался». «Мой сын еще не умеет ни ходить, ни разговаривать», — сделала она еще одну попытку. «Значит, он одержим умедлением жизни?» «Да ничем он не одержим. Он маленький, понимаешь? Маленький, вот такой!» Она попыталась показать ему на пальцах, вот, мол. Трупонос с неодобрением глянул на нее, тряхнул кистью руки и выбросил вперед указательный палец. «Ты хочешь сказать, что он застрелен травленным орехом?» «Древние боги, да объясни ты ему, Сибилла!» «Сибилла говорит, младенец еще не вырос из сумки Гукки-Кукки!» Кратко и вразумительно объяснил Сибилла. «Такого младенца здесь нет. Здесь вообще только вот этот несчастный ребенок, укушенный хомеей». «Тогда он во власти Анделиса», — покивал головой шаман. «Ты утешил его страдания?» «Я напоил его соком сизого забвенника, и он уснул». «Ты всегда был прилежным учеником. Молодец! Двое, я вижу, уже на пути в полуночный край». «Да, Сибилла, и о нетленнике я не забыл». Мона Сенья, следуя их взглядам, обернулась к стене и увидела два неестественно выпрямленных тела с пучками травы, торчащими изо рта. Фея порхнула к телам и ревниво загородила их, трепеща крылышками. «Спасибо, спасибо!» — пробормотал Сибилла. «Добрая ты и славная! Да сопутствует тебе ветер, дующий от солнца!» Фея блаженно улыбнулась и упорхнула, прошмыгнув у шамана над самым плечом. «Поберушка!» — пробормотал трупонос. «И куда только они за добрым словом не забираются!» «Не осуждай!» — строго сказал Сибилла. «Кончил тут, а то пойдем!» Великан по-хозяйски огляделся. Четверо еще живых были укрыты и обихожены. Вдоль стены стояли на полу миски с едой и кувшины. Один даже дымился. «Да пребудут с вами Анделисы милосердные», — проговорил он с поклоном, обращаясь к своим подопечным. «Ступай, Сибилла, а я вот дверь подопру и выберусь». Мона Сенья повернулась к дверному проему. Действительно, к стене был прислонен такого же размера, как и дыра, плетеный щит, и наклонное бревно вело к верхнему краю сруба. Они с Сибилла вышли наружу, и поджидавший их сорк ни о чем не спросил. По выражению лица принцессы было видно, что надежды ее рухнули. За опустившейся кожаной занавесью послышалась возня, скрипы. Трупонос перекрывал последний путь, ведущий к миру из этого царства душистого ожидания смерти. Наконец и он сам показался наверху. Свесил ноги, знаком велел посторониться. Спрыгнул, точно глыба камня ухнула с высоты. «В городе начинается пожар», — коротко доложил сорк. Действительно, с самой высокой башни дворца, совсем рядом с оставленным для наблюдения флейжем, подымался вечернее небо кольчатый ствол дыма. «Флейж, это опасно?» — выкрикнула принцесса. «Похоже на сигнальный огонь», — голос возник, словно принесенный ветром. «Однако...» — в голосе Сибилла послышались отзвуки в который раз затронутого самолюбия. «Успокой своего стража и упреди его!» «Это невозможный огонь, после зажжения коего никто не волен передвигаться». «А если передвинется?» — спросил сорк. «Ежели возымеет такую смелость, то его будут поджидать хомеевы каштаны. Стражники уже у своих щелей, рогатки наготове». «И фляги с вином, настоянным на бессоннике», — подхватил обладатель соломенных одежд. «Так что не утруждай моей спины, ведь это мне наутро тащить твоего человека в Анделахаллу, если, конечно, Гуки-Куки не полакомятся». Джасперине промолчали, не сочтя нужным объяснять ему, что не стоит беспокоиться об их безопасности. Легкие полускафандры, которые здесь принимали за глухие камзолы, выдерживали десинтерный разряд, так что если даже этот хомеев-каштан был не просто ядовитой колючкой, а какой-то пакостью разрывного действия, опасаться можно было только за Таиру. Впрочем, ее-то верные воины оберегут как надо. Великан пошаркал ногой, сбивая в кучу лежащие вдоль стены сена. «Присаживайтесь, инодорожные гости, «Я смою с себя печаль, и мы предадимся беседе. Может быть, и ты, отмеченная прельстительной грустью, почерпнешь из нее капли истины, освежающие путь к искомому». Мона Сенья, помаргивая от удивления, машинально опустилась на мягкую подстилку. Спокойный тон и изысканная речь, неожиданная для такого низшего существа, как Трупонос, вернули ей совсем было утраченную надежду. «Я забыла его имя», — прошептала она Сибилла, поглядывая на темный силуэт великана, удалявшегося к невысокой каменной гряде. «И потом, разве ему самому разрешается передвигаться?» «Его имя сейчас Лрона Гирахихаут Порахихорт Надхумус Гигрейтос, а остальную часть своего имени он утратил, когда был раздвоен его брат и заточен отец. Сибилла всегда называла его просто Лронг, вот и ты так его зови. Он кроток, хотя и сохранил звание рыцаря, и не обидится». «Тогда я буду обращаться к нему, рыцарь травяного плаща. Но знаешь, его плащ пованивает, так что не стоит ему об этом лишний раз напоминать. Хотя, к чести его сказать, меняет одежды он после каждого шага за порог Анделахаллы, не иначе как дюжина девок на его телегах трудится. А что касаемо запретов, то город со стражниками все-таки за стеной, а против хамеева яда он каждый раз травку хамехвостку жует». «А ты?» — спросила принцесса, невольно прислушиваясь к доносящемуся из-за гряды плеску и пофыркиванию, словно купали коня. «Сибилла заговоренная!» «Как ты думаешь, он может что-нибудь знать о моем сыне?» «Что думать? Спросим!» Плеск прекратился, и вскоре послышались гулкие шаги. Мона Сенья невольно опустила ресницы, вспомнив давешнюю встречу, но босые ноги прошлепали мимо и остановились. Она приоткрыла глаза, опасливо косясь. Лронг в длинных кожаных штанах в обтяжку и простой накидке, короткой спереди и почти до земли сзади, развешивал на сучках, торчащих из стены, мокрые сандалии. Закончив это дело, он присел на камень против женщины и, чуть склонив голову на бок, проговорил. «Если бы я мог стать междорожным разбойником, я не грабил бы сокровищ. Я умыкал бы таких, как ты, ополнящее сердце печалью недоступности». Мона Сенья невольно улыбнулась. Наверное, в первый раз после бегства с Джаспера. Уж очень милый был обычай на этой земле. Каждую беседу начинать с учтивых слов, обращенных к даме, как бы уродлива она ни была. Хотя, да простят ей древние боги, затуманившийся взгляд варвара выдавал скорее восхищение, а не отвращение, которое испытала она сама, глядя на себя в зеркало. Или это солнце, спрятавшееся за стенами зловещей Анделахалы, перестало выдавать степень ее безобразия? Но как бы там ни было, Асорк, услыхав сей комплимент, насторожился. Принцесса видела, как под плащом он положил ладонь на рукоятку Десинтера. Не обращая внимания на это движение, которое насторожило бы любого настоящего воина, рыцарь травяного плаща наклонил голову и с какой-то величавой обреченностью проговорил: «Ведь мы встречались совсем недавно, не так ли, Сибилла? Ты уходил за солнцем с ореховым караваном, а я тогда нашел след Анделиса и захотел узнать свою судьбу. Что же ты не предсказал мне эту встречу, вещи Сибилла?» «Потому как то, что встречено, не про тебя!» — запальчиво крикнул шаман. «Верно, кто накроет рукой след Анделиса, тот вправе требовать, чтобы ему открыли грядущее. Только кто тебе сказал, что все грядущее?» Великан надергал из кучи сена, на которой сидела принцесса, самых длинных соломинок, и теперь его длинные, неуклюжие на вид пальцы с удивительной легкостью плели тугой жгутик. Он протянул руку еще за одним стебельком, и Мона Сенья отодвинулась, чтобы не мешать ему. «Не пугайся моих рук, непредсказанная», — покачал он головой. «Я только выбираю стебли, которые касались твоих одежд». «Такой вот плетишок хорошо кровь останавливает», — проворчал Сибилла, но невольная гордость, проскользнувшая в его тоне, выдавала его довольство и своим учеником, и, естественно, собственной персоной в качестве учителя. «А ежели его красота несказанная коснулась, то помогает вдвое, говорят». «Уперлись они в несуществующую красоту». «Я прошу прощения, что возвращаю твои мысли к моим заботам, рыцарь», — проговорила принцесса смиренным тоном. «Но я должна обойти еще три Анделахаллы. Не мог бы ты сопровождать нас?» «Я готов», — просто сказал великан, стряхивая труху с колен. «Дождемся, когда погаснет невозможный огонь, и пойдем». «Сейчас». «Ты просишь о невозможном, краса безымянная». «Древние боги, да почему же? Стражники нас не увидят, а и заметят, так эти каштаны и рогатки никому из нас не страшны». «Достаточно, чтобы увидели», — вздохнул трусоватый рыцарь, чья смелость пока не вызывала особого уважения. «Ты забываешь, что отец Лронга в темнице», — укоризненно заметил Сибилла. «С ним и поквитаются». «Прости, я пойду одна. У тебя отец в тюрьме, а у меня сын, может быть, в какой-то Андалахалле». «Да я их все только что обошел. Нет там младенца со светлыми волосами». Мона Сенья задохнулась. «Ты уверен?» — спросил за нее Сорк. «Я не в первом городе обихаживаю тех, кто готовится к встрече с духами смерти». «Но где же он?» — простонала женщина. «Посидим. Времени у нас достаточно. Раскинем сеть предположений. Сибилла с нами». Упомянутый Сибилла, вместо того, чтобы принять эти слова за комплимент, заерзал и принялся поглядывать вверх и по сторонам. «Не тревожься, учитель. Это я знаю лучше тебя. Анделисы никогда не подходят к травяному приюту со стороны двери. Так что они нас не увидят». «А может, они уже там?» «Возможно». Мона Сенья порывисто поднялась. «Ну так я спрошу у них». Великан, не вставая, протянул руку, и принцесса почувствовала, что оба ее запястья стиснуты мягкой, но непреклонной в своей решимости ладонью. Это не напоминало жесткую хватку Крэга. В прикосновении Лронга было больше просьбы, чем принуждения. «Ты можешь не увидеть сына, а сын тебя. А кроме того, владыка нашей дороги уже платит за такое любопытство. Да не будет эта плата двойной». На этот раз голос рыцаря был не только печален, но и суров. «А уж ты платишь!» Сибилла заперхал, прикрыв ладонью жабий рот, и было непонятно, то ли сенная труха попала ему в горло, то ли он сам спохватился, что сказал лишнее. «Что же мне делать?» — с бесконечным отчаянием проговорила Мона Сенья. «Скажи, Лронг, у тебя есть сыновья?» «Они появятся у меня, только если я забуду тебя, неназванное». «Мое имя Сенья. Сенья... Мур». Сорк в безмерном изумлении вскинул на нее глаза, но она не потрудилась хоть как-то объяснить свой отказ от имени своего мужа. «Напрасно ты назвала его!» — буркнул Сибилла. «Труднее забывать! Хотя за хороший теплый перл Сибилла могло бы постараться и подвигнуться на пару-другую обеспамятных заговоров. Заклинания нынче дороги!» «Я не ношу с собой перлов. Ты меня знаешь, Сибилла!» Как-то очень равнодушно проговорил рыцарь. Похоже, он совсем не торопился, чтобы над ним произнесли эти заклинания. Мона Сенья прислонилась щекой к шершавой стене. Только сейчас, когда громадная ладонь держала ее обе руки, она почувствовала, как неуемно дрожат эти руки. «Успокойся, Сенья Мур», — проговорил рыцарственный лекарь, отпуская ее. «Ум твой помутнен, и рука не сможет держать оружие. Если бы ты была женщиной с моей дороги, я сказал бы, что ты уже опалена прикосновением Анделиса. Буйство страсти сковало твой разум, хотя я и понимаю, что неистовое желание вернуть себе утраченного младенца — страсть священная. Но я еще не встречался с материнским отчаянием такой силы. Оно словно наслано на тебя свыше. Скажи, перед тем, как потерять сына, ты не была смертельно больна?» «Нет». «Может быть, тяжело ранено?» «Нет, царапины». «Странно. Скажи, Сибилла», — обратился он к шаману. «Я не ведун. Так могу ли я верить тому, что чувствую без знания и опыта?» «Ты забыл, кто твой учитель, Лронг? Верь себе!» Травяной рыцарь тяжко вздохнул, сокрушаясь о том, во что приходилось поверить. Но вслух делиться своими догадками с окружающими не стал, а обратился к более обыденной стороне жизни. «Прости, пришедшая издалече. Я не предвидел встречи с тобой и не озаботился ни едой, ни питьем». Принцесса с Сорком переглянулись. «Я приглашаю тебя, рыцарь, в мой дом», — Просто и в то же время величественно проговорила она. «Благодарю. Как только...» В следующий миг он уже изумленно тряс головой, оглядывая развалины замковой башни, слившиеся в единое целое 9 кораблей, что, несомненно, он воспринял как волшебный девятиглавый храм, и кружок усталых воинов возле притухшего костра. Он неуверенно потрогал босой ногой камни, на которых стоял, словно опасаясь, что они сейчас исчезнут. Сибилла, уже знакомый с колдовским могуществом гостей, только хихикнул. «Босой ты теперь остался, Аки-смерть!» Мона Сенья глянула на Сорка. Лронг только успел почувствовать, как исчезла твердая рука, обнимавшая его за плечи. Не успел он перевести дыхание, а молчаливый их спутник уже стоял у костра, выгребая из золы нагретый плоский камень и водружая на него еще не просохшие сандалии. Сибилла по-хозяйски подобрал палку и тоже принялся копаться в теплых еще углях, что тут же принесло свои плоды в виде кусков жареного мяса и толстых лепешек, завернутых в листья местного лопуха. Очевидно, кто-то из дружинников посетил таки оставленную деревню и обнаружил там забытое печиво. «Приказала бы раздуть огонь, госпожа!» — проблеял шаман. «Косточки старческие, недужные. Иди к нам, Лронг!» «А как там насчет невозможного?» — осведомился Сорк. «Стражники все в домах, у щелей. А кто не страж, тот не донесет». «Город остался за стеной, так что уж потрудись, молодой. Ежели кто злобный приблизится, Сибилла учует». По знаку принцессы костер задымил снова. Лронг не подходил, учтиво дожидаясь хозяйского приглашения. «Займи место в нашем кругу, рыцарь Лронг», — сказала Мона Сенья, представляя его таким образом своим спутником. «Благодарю, Сенья». Дружинники разом встрепенулись, уязвленные такой варварской фамильярностью. «Принцесса Сенья!» — поправили его хором 5 или 6 голосов. «А что это за титул такой, принцесса?» Не давая ему возможности извиниться, полюбопытствовал шаман. «Дочь нашего короля!» — отвечал Эрм, который, будучи старшим, взял на себя обязанность блюсти все тонкости субординации. «А кто такой король?» «Верховный правитель наших земель!» Рыцарь с шаманом переглянулись. «Значит, наш Оцмар по-ихнему будет король. А широка ли дорога вашего короля?» — полюбопытствовал Сибилла. «Дай-ка я объясню», — вмешался обстоятельный Сорк. «Оцмар владеет землями вдоль этой дороги. А кому принадлежит соседняя?» «Ежели глядеть на солнце, а иначе вовсе глядеть не стоит, то слева будет дорога, а не хитрый полуглавого. А по правую руку — дорога свиньи». «Ну вот, король — это тот, кто властвует над всеми тремя, да и над остальными хозяевами дорог». Сорк уже сам засомневался в собственных построениях, коль скоро все перечисленные высокие должностные лица, скорее всего, были попросту разбойниками с большой дороги. А если это вольные шайки, то объяснить им принципы государственной власти будет трудновато. Но тихряне усмотрели в словах Сорка нечто другое. «Ты считаешь, пришелец, что князья разных дорог могут подчиняться одному и тому же властелину? Да наш Оцмар никогда не признает над собой ни человека, ни зверя, ни Анделиса». «А бога?» — поинтересовался Дус. «А кто такой бог?» Это был тупик. Можно, конечно, было попытаться продолжить эту дискуссию, но она не вела к маленькому Юхане. Почувствовали это, похоже, и тихряне. «Если дума на ум не идет, надо дрема ее приманить», — резюмировал шаман. «Отдыхайте, гости нашей дороги, а ежели на Сибилла озарение снизойдет, Сибилла вас добудется». И он начал устраиваться на ночлег прямо под открытым небом, усмотрев себе ложбинку между двумя продолговатыми глыбами, служившими основанием этому древнему сооружению никак не меньше 1000 лет тому назад. Но и сейчас замшелая кладка, прорезанная горизонтальными бойницами, подымалась еще на добрых 3 человеческих роста, и на верхнем ее уступе, добело загаженным куда-то подевавшимися птицами, неподвижно застыла Гуин. Глаза ее были прикрыты. Верная стражница отдыхала, как и ее хозяйка. Спящая птица так органично вписывалась в общую картину этих руин, что никому из тихриан и в голову не пришло заподозрить присутствие еще одного существа из иного мира. «Зачем же на камнях, уважаемый Сибилла?» Голосом ровным и бесцветным от непомерной усталости проговорила Мона Сенья. «Отдохни в моем шатре, и ты, рыцарь!» Шаман покосился на призывно раскрывшуюся дырку люка, припомнил, наверное, свой позорный провал на поприще отворения этих заговоренных дверей. «Надо же, у себя на Тихре с этим нехитрым делом он с измальства справлялся!» И решительно затряс бороденкой. Глядя на него, и травяной рыцарь предпочел жесткое ложе родной земли сомнительному уюту чужого дома, вытянувшись во весь свой неправдоподобный рост и закинув руку за голову. Через несколько секунд он, полуприкрыв глаза, уже дышал мощно и ровно. Мона Сенья, неслышно проходя мимо, невольно задержалась над спящим великаном. Смягченное сном, его лицо уже не казалось таким грубым. Сейчас в нем проступило то редкостное сочетание детскости и надежности, которое так и манит довериться этим лучшим качествам души до конца. Слабые доверяются безотлагательно. Она не была слабой, видят древние боги, но до какой же степени она была отчаявшейся. И, несмотря на верных своих собратьев по оружию, как она была одинока. Она уже хотела нагнуться к задремавшему великану, как тот сделал едва уловимое движение рукой и цепко обхватил ее щиколотку. Только надежная тренировка инопланетной воительницы предупредила естественный вскрик и заставила разом сосредоточиться. И вовремя. Вторая рука рыцаря чуть приподнялась, указывая вверх. «Ах, вот оно что!» — заметил-таки сову, несмотря на полуопущенные густые ресницы. Мона Сенья стряхнула с себя напряжение и с улыбкой подняла голову. Сквозь верхнюю бойницу на нее глядели злобные, прищуренные глаза.